Вперед, Россия! 300 гренадер. Вчерашних мужиков, возведших на престол дщерь Петрову, получили от нее дворянство, имения, крепостных, гербы, стали называться лейб-компанией. Капитаном этой компании стала сама Елизавета, любившая щеголять в мужских панталонах в обтяжку. И показали лейб-компанцы, на что они способны. Столько насилий, столько грабежей, столько драк с применением оружия еще не ведали суды. Приятели царицы возомнили себя пупом всей России, и творили они, что их левая пятка пожелает. По ночам вламывались даже во французское посольство, считая маркиза Шетарди своим товарищем по заговору. И одно было спасение от них — как можно скорее напоить лейб-компанию, а потом мертвецки пьяных за руки и за ноги повыкидывать из посольства. Елизавета Петровна, пока было можно, покрывала грехи лейб-компании, а потом разогнала приятелей по деревням. Там они, обретя рабов, стали зверствовать и запили горькую. Иных мужики сожгли вместе с усадьбами, а насильников сами бабы на вилы поддевали. Это дело прошлое. В основном же престольный переворот в пользу дочери Петра I можно отнести к актам исторически прогрессивным, ибо Россия вступила в русло исконных национальных интересов. Елизавета не была умна, но она была здраворассудительна. Ключевский назвал ее умной и доброй, но беспорядочной и своенравной русской барыней, которая умела соединять в себе новые европейские веяния с благочестивой отечественной стариной. Всегда найдешь, за что можно обругать Елизавету, но всегда можно найти и причины, по которым ее следует похвалить. Взбалмошная натура, Елизавета была искренней патриоткой своей страны, и это искупает многие ее недостатки. Конечно, одна императрица ничего не могла бы сделать. Счастье Елизаветы, что ее окружали толковые и знающие советники, которые сразу же стали высоко ставить паруса русской политики. Кабинет Анны Кровавой, это исчадие Остермана, был уничтожен с восшествием Елизаветы на престол. Вместо него стало подниматься значение Сената, который играл тогда немалую роль в государственной жизни России. Будучи еще цесаревной, Елизавета Петровна делала намеки Нолькину и Шетарди, что в обмен на корону согласна уступить шведам завоевание своего отца. Но, став императрицей, она велела продолжать войну со Швецией до полной победы. Согласно договору, Вена ждала от России присылки корпуса для своих нужд, и она бы получила его, если бы у власти стоял Остерман. Но теперь политикой заправляли Шуваловы и Воронцовы, которые сразу же в этот вопрос вмешались. Россия отныне будет воевать только за себя. Елизавета сложила пальцы в очаровательный кукиш. «Так я и дала венцам 40 тысяч, — сказала она. — Вот им всем от меня хватит. Попили уже нашей кровушки православной». Пример царствования Анны Кровавой не прошел для Елизаветы напрасно. И за все 20 лет престола наследия она не подписала ни одного смертного приговора. Другое дело, что в судах тянулась прежняя волокита. Люди умирали под кнутом и без приговора смертного, но одобрение на казнь с апробацией Елизаветы мы не обнаружили ни на одном документе. Начало же ее царствования было сумбурно. Волна массовых убийств прокатилась по всей стране, задев и армию, где солдаты на штыках приканчивали почти всех иноземных офицеров, не желая более им подчиняться. Два мощных людских потока прокатились по России, возвращались домой из Сибири ссыльные и спешно удирали на запад за рубежи люди пришлые. Россия вступала в новую, громкую эпоху, которую смело можно называть эпохою Ломоносова. Это было время расцвета русской науки и русских искусств. Всюду основывались заводы, верфи и фабрики. По инициативе Ломоносова открылся первый в России университет в Москве, а на Неве распахнула двери Академия художеств. Славный морской корпус выпускал в океаны своих питомцев. Музы парили тогда над Невою, покрытые парусами торговых кораблей. После долгих лет унижения и кабалы иноземной русские люди словно торопились доказать всему миру, что может собственных Платонов и быстрых разумов, Нефтонов, российская земля, рождать. Русский человек, отлично снабженный отечественным оружием, с боями прошагал до Берлина, учинив Фридриху II разгром небывалый. Восточная Пруссия была при Елизавете обращена в обычную русскую провинцию, а в Кёнигсберге, этом старинном славянском Кролевце, воссел русский губернатор Суворов, сын которого двигался в рядах армии, еще не ведая своей великой судьбы. Но это уже другое время, о нем я уже писал в своем романе «Пером и шпагой», и повторяться не хочу. Поедем в Сибирь.